Глава 7. Туули Севери. Выскочив на крыльцо, я вдохнула полной грудью. Мир живых обрушился на меня лавиной запахов, звуков и ощущений. С непривычки он был слишком плотным, твердым и вязким. Мелькнула даже мысль, что никогда не смогу задышать здесь в полную силу. Однако вновь раздалось сакраментальное «Дракон! Вон та новенькая, которая с драконом!» И я, аки собака Павлова, мгновенно подобрала слюни, то есть собралась, концентрируясь исключительно на ломтике. «Мой дракон! Дракошка! Драконище! Вот уж кому куда хуже, чем мне! Он ведь совсем еще маленький, полдня в клетке провел. Не поймет никак, что к чему в этой морте. Впрочем, как и я». «Ну что, как тебе напарник, Севери?» — окликнул меня тот самый рыжий адепт. И-и, кажется. Странное имя. С широкого плеча парня весело подмигнула золотая ящерка. «Ну вот, такой хороший вечер, а ты его раз и испортил». Вымученно улыбнулась я в ответ на столь откровенное издевательство рыжего. «Ну да так во всех мирах, видимо. Студенческое чувство юмора оставляет желать лучшего». «Ну так я компенсирую». Широко улыбнулся ИИ и сделал приглашающий жест в сторону пряничного домика. «Ладно, пусть не домика, палатки, но самой, что ни на есть, пряничной, да еще и покрытой глазурью». Заглянув внутрь, я часто заморгала. В этом крохотном помещении развернулось целое фастфуд-производство. Работали здесь не то феи, не то эльфы, крохотные человечки с острыми ушками и стрекозинными крылышками. «Времени у нас нет», — по-своему истолковал мое замешательство рыжий. «Но чашку горячего чока после восстания ты заслужила. В конце концов, я как куратор настаиваю». «Ну, разве что как куратор», — пожала я плечами, улыбаясь в ответ. Пахло из пряничной палатки и правда восхитительно. «А пока пьешь чока, введу тебя немного в курс дела». Я с благодарностью приняла из рук рыжего высокую исходящую паром кружку с удобной ручкой, радуясь про себя, что куратор догадался захватить мне еще и булочку. Впрочем, радость распространялась не только на румяную, умопомрачительно ароматную сдобу. Ведь информация – это именно то, что для меня сейчас важнее воздуха. И потому как же здорово, что ректорат приставил ко мне куратора. Рыжий подтвердил, что обычно кураторство – формальность, но не в моем случае. Ко мне приставили пятикурсника, потому что иномерянка. И потому что важна для Морты, из-за ломтика. Ощутив на себе чей-то взгляд, я быстро посмотрела вверх и тут же столкнулась с Тиму Петери глазами. Некромант и не думал скрываться. Он стоял у окна и, скрестив руки на груди, наблюдал за мной в открытое окно. И, судя по нахмуренным бровям Петери, то, что он видел, ему явно не нравилось. Пожав плечами, я с аппетитом вгрызлась в румяный бок. Булочка оказалась потрясающе вкусной. Я проглотила откусанное, не разжевывая, и не в силах справиться с собой, откусила снова. И еще прежде, чем в пальцах моих остался последний кусочек, выяснилось, что куратора моего зовут Иири Иизаки, а его соула, ящерку, Ими. И что местный факультет алхимии дает прикурить всем подобным факультетам и кафедрам на материке, в частности, просто нещадно нагибает кафедру зельеварения в лицее Леди Марвейн. А еще выяснилось, что меня развели, банально. «Жаль, что ты в пролете, Туули!» – участливо вздохнул Иири. «Светлым, конечно, хаос не очень-то подчиняется, но зато отлично даются магические дисциплины, если, конечно, душа лежит. Здесь, в Морте, нас лучше обучают. Магистры – не рядовые чародеи, и уж тем более не наставники, как в других вумах». «В умах?» – переспросила я машинально. «В высших учреждениях магии», – пояснили мне. «А почему тогда я в пролете?» Не поняла я. Иири хмыкнул и отмахнулся. «Какая уж там учеба! Можно подумать, пустят тебя к алхимикам. Мечтай! Ты в связке с пятикурсником, Туули, так что вместо новых знаний у тебя теперь Петери. Так себе перспективка, если честно. Будешь теперь как оглашенная по практикумам бегать, чтоб ты еще понимала в тех практикумах». «Стоп! Ты ведь с самого начала его моим напарником назвал!» Ахнула я. «Не пошутил, значит, да?» «Ой, мамочки, какие уж тут шутки! И в министерстве говорили, что мне предстоит практиковаться в паре с опытным некромантом, адептом 5-го курса». Будто очнувшись, я хлопнула себя по щеке. «И он сперва говорил, что не подхожу, а потом, что подхожу». Я поспешно захлопнула рот, прекращая поток мыслей вслух. Вид у Ири и Заки был виноватым. «Светлые многого достигают после Морты. Если, конечно, учатся. Они работают проводниками хаоса для темных. Мне правда жаль, Тули». Я задумчиво допила чока. Отличный напиток, кстати. В нем оказалось собрано лучшее от кофе и горячего шоколада с какими-то незнакомыми бархатисто-ароматными специями. В принципе, чего-то подобного можно было ожидать. Того, что и в этом мире, как и в моем родном, бесплатного сыра не бывает. Что за все надо платить. И если ты иномерянка без денег и связей, платишь за учебу собственной магией. По дороге к приемной Иири успел поведать, что срок обучения в Морте практически не ограничен. Было бы только желание и талант, конечно. Ну или деньги, если с даром не повезло. Да и живут маги подольше прочих. То есть теоретически все вроде бы было в порядке, но у меня от чего-то возникло чувство, что рыжий куратор чего-то не договаривает. И ощущение, что меня развели, обманули, облапошили, обвели вокруг пальца, крепло с каждой секундой. «А можно что-то сделать?» В конце концов, не выдержала я. «Меня ведь вслепую использовали». Иири фыркнул. Почему-то мне показалось, что он ждал именно этой реакции. «Да что тут сделаешь, кроме того, что насмешить всех до коликов?» Иири хмыкнул и принялся загибать пальцы. «Документы подписала?» «Подписала. Ритуал прошла. И иномерянка опять же. В хаосе не в зуб ногой. Вот тебя к опытному некроманту и приставили. Так что у них и с этой стороны все чисто». «Но можно ведь, наверное, сменить напарника». «Только не тогда, когда он сын ректора». Я только присвистнула. «Ах, вот оно что!» «Кроме того...» Ири замялся. «Петери и в самом деле сильнейший на курсе». Видно было, что признавать сей печальный факт рыжему не хотелось, однако приходилось. Может, потому, что я в любом случае узнала бы? «Странно». Ири снова воспринял мое замешательство по-своему. «Если ты о елке...» «О ком?» «О ее, Соул Петери». «Филин?» — вырвалось у меня. «Тьфу, не топырь?» «Вот-вот», — усмехнулся рыжий. «Соул Петери перевертыш, то есть кем угодно может обернуться. Диковинка, ага. Не такая, конечно, как дракон, но все же. Так что кормить тебе сына ректора вплоть до 12 уровня, то есть курса. А потом, конечно, и о себе подумаешь, если еще под какой контракт не подпишешься. Темные очень хорошо платят и убеждать умеют, а светлые, как правило, деньги любят». «Еще чего?» – возмутилась я. «Мне кажется, Ири и Изаки, или ты как будто что-то мне сказать хочешь, да все не договариваешь?» Рыжий вдруг сделался серьезен. Прежде чем ответить, зыркнул по сторонам, спугнул чьего-то соула бабочку. «Если это правда, Тули, и ты сходу 5-й уровень дара показала, а учитывая, что ты дракона из приемной в кампус перетянула, то как будто и не сбрехали. Так вот, в лабиринт тебе, конечно, рано. Туда раньше 3-го не пускают. Но есть малый лабиринт. Без него в хаосе делать нечего. Пройдешь его перед самым учебным годом, до распределения, и докажешь комиссии, что сама на что-то способна, без помощи Петери. Вот увидишь, для тебя сделают исключение. А перепрыгнешь через пару курсов, и сама себе расписание выбирать будешь. И напарника». «Тебя!» – не выдержав, съехидничала я. «Нет, ну я в силу недавнего попадания, может, и наивна, но ведь не дура». «А почему нет?» – не стал запираться Иири. «Я темный, и о таком мощном светоче, как дракон, можно только мечтать. Но я-то, в отличие от многих, понимаю, что тебе самой учиться надо. Так что я бы даже на контракт пошел. Хаос мне в свидетели». И он рассказал, что контракты – обычное дело между темными и светлыми адептами. И весьма полезное, кстати. Заранее обозначив количество затрачиваемой магии, а также расписание и дисциплины, меньше шансов испортить отношения. «Поможешь мне туда попасть?» – спросила я, когда рассказ подошел к концу. – В малый лабиринт. «В напарники набиваешься?» – прищурился Иизаки. «Прошу помощи, как у куратора», – попала я ему в тон. «Заодно и присматриваюсь потихоньку». «Быстро учишься», – хохотнул Иири. «Так и быть, ночью попробуем, если пропуск у комиссии выбьешь». «Спасибо, я не собираюсь задерживаться с Петери в паре. Вот ты скажи, будь у тебя шанс на вторую жизнь в новом мире, ты стал бы на Петери его тратить? Вот и я не собираюсь». Иири посмотрел на меня как-то странно. Показалось вдруг, что он скажет сейчас что-то важное. Однако наша процессия тем временем добралась до точки отсчета, то есть до приемной, и потому мы с Ломтиком побежали сдаваться. Что примечательно, помимо членов комиссии, нас с Ломтиком поджидал и сам ректор. Вид у главного магистра, у которого и правда при более пристальном рассмотрении нашлись общие с сыном черты, был встревоженный. Я уж решила, что меня сейчас будут пытать, как ломтика из приемной, умыкнуть умудрилась. Или, не дай их триединое, предъявит мне совращение своего мажористого отпрыска. Но то, к нашей с ломтиком радости, было другое. «Снорх?» – спросил ректор, вглядываясь куда-то мне за ногу, и, задумчиво почесав подбородок, сам себе ответил. «Да вроде нет». Я оглянулась, проследив его взгляд, и ахнула. «Пых! Так ты все время был рядом? Ну даешь!» На первый взгляд клочок тумана у моего колена был незаметен, но вот он заклубился, концентрируясь в едином центре и образуя довольно-таки плотный комок. Из-под пальцев ректора вылетела искра, и комок стал проступать в воздухе, образуя самый настоящий ком, а затем вдруг со скрипом распался, развернувшись как ежик, и засыпав мозаику плитки снегом. Загадочный пых оказался коротышкой гренадерского сложения. С красными глазами и красным же собачьим носом, с обручем вокруг лба и снежной бородой, заплетенной в косу. Одет человечек был в какие-то белые шкуры, и сам был покрыт короткой шерсткой, если приглядеться. Словом, мой новый знакомый из хаоса представлял собой нечто совершенно невообразимое. «Адептка Севери, я правильно понял, вы дали имя высшей нечисти?» Тоном, ничего хорошего мне не предвещающим, осведомился ректор. «Ну уж нет!» Я твердо решила не сдаваться, несмотря ни на что. «Он сам так представился, и на нем не написано, что он нечисть!» «Пых!» — подтвердил мои слова снежный человечек. «Когда напишут, поздно будет!» Задумчиво протянул сутулый, худой как жердь маг, в остроконечной шляпочке. «Он не нападает!» Отмерла, наконец, гнома и отрешенно пригладила бороду. «Поразительно!» «Пых!» — с достоинством ответила ей существо и поклонилась. «Ого! Вы ему понравились!» — воскликнула я. «Может, это даже какой-то ваш предок?» Гнома выпучилась на меня поверх круглой роговой оправы. Ее розовые щеки в мгновение ока стали малиновыми. Судя по вытянувшимся лицам магистров, я, кажется, что-то не то ляпнула. «Или потомок!» Брякнула я в надежде спасти ситуацию. Но, увы, то, что мертво, умереть не может. Это, кстати, у них у самих на дверях написано. Не иначе, как иномирской литературой на досуге балуются. Гнома лишь оскорбилась еще сильнее. «Возмутительно! Это совершенно никуда не годится! Какое сказочное хамство!» И тут она совершенно неожиданно для меня обернулась к ректору и взмахнула ручками. «Вот оно! Пожалуйста! Влияние Тиму!» «Ну, конечно, всем вам Петри виноват», — весело подхватил кто-то из комиссии. «А до него девчушка была голубой незабудкой. Незабудки драконами не становятся. И кроме того...» И тут до меня дошло, что о моем посещении, назовем это так, комнаты Тиму Петри, здесь всем известно. Правда, сейчас это уже казалось наименьшим злом. Магистры ругались. И причиной их ссоры, ну или яблоком раздора, выступала ваша покорная слуга. Они разделились на два лагеря, а то и на больше, припоминали друг другу какие-то разоренные пикси-теплицы и вытоптанные кентаврами грядки, поминали в сердцах расписанные похабщиной волшебдревья и наводнения неистово лунной ночью. Что я могла? Лишь пытаться убедить всех успокоиться и покаянно признать во всеуслышание, что Пых – мой собственный предок, самый что ни на есть. «Ну, хотите, буду звать его дедушкой?» «Да вы только посмотрите!» Нервно застучал копытами кентавр, когда Пых не позволил никому из магистров ко мне приблизиться. «Вот именно! Она еще издевается!» «Да не то, Рова Тафара! Смотрите, он ведь почему-то встал на ее защиту! Или мне кажется?» «Ой!» Мгновение, и обида гномы сменилась изумленным недоумением. «И в самом деле ведь защищает! Точно!» «Правда защищает!» «Немыслимо!» «Вот уж точно! Это ни на что не похоже!» «Ну-ка, Нейтири, продемонстрируйте-ка нам целесообразность позитивного протокола». Что?» «Иди сюда, девочка, и дедушку своего», — короткий смешок, — «тоже зови». Далее последовала долгая, муторная, не то проверка, не то исследование, и расспросы, расспросы, расспросы. Если вкратце, мне говорили, что скомандовать Пыху, и все никак не могли поверить в то, что он подчиняется, беспрекословно. Только я не командовала. Я просила. Усаживалась на корточке перед странным существом и приговаривала. «Ну, пожалуйста, дедушка Пых, ну ради меня, а? Ну или ради Ровы Тафары, Это я приговаривала шепотом. «Покажи еще разочек, как вызываешь поземку и крохотный снежный шторм». И Пых показывал. Слал гноме воздушные поцелуи, чем заставлял ее багроветь, дергать себя за бороду и трястись от злости еще больше. И показывал. Ему, кстати, нравилось, что я зову его дедушкой. А что нравилось мне, так это то, что подробности эпизода о нахождении моего тела в мужском кампусе не выспрашивали. После долгих и откровенно провальных попыток загнать Пыха в стеклянную банку, решено было оставить его при мне. Причем последнее веское добро дала именно Рова Тафара Камнетёс, оскорбленная нами с дедушкой гнома. «Нейтири Севери каким-то образом умудрилась его подчинить», вздохнула она, ставя затейливую закорючку под общим решением. «Он не опасен. К тому же, кому, как не мне, знать, каково светочу в темной академии?» А вот насчет факультета алхимии Иири, к сожалению, не ошибся. «Ты сперва с общими дисциплинами освойся», приподняла изящную бровь русалка, наматывая голубой локон на пальчик, и остальные магистры поспешно закивали. «Специализация начинается не раньше третьего уровня». «Тогда прошу допуск в малый лабиринт», произнесла я волшебную фразу, которой научил Иизаки. «Для тренировок». «Напарника сменить хочешь?» — хохотнул кентавр, подмигивая ректору. «Кто б сомневался?» Гер Петри только вздохнул. «Тиму, конечно, не самый коммуникабельный адепт, Туули», — проговорил он, оборачиваясь ко мне. «Засранец он!» — подтвердил еще один магистр, ухмыляясь, и ректор досадливо поморщился. «И все же практиковаться тебе пока лучше с ним, для развития дракона, опять же». «Вы серьезно? Ну куда ей в лабиринт?» Тут же возмутилась гнома. «Вы еще на соревнования с этой нечистью ее отправьте!» Однако абонемент в малый лабиринт мне все же выдали, то есть ежесуточный пропуск. «Начиная с завтрашнего дня», — хмуро предупредила Руова Камнетёс. «Хотя я бы и завтра тебя туда не пускала». По пути в женский кампус Ири успел более-менее внятно объяснить, почему Морте так важно было меня заполучить. Дело в том, что Елохи Каармы, ледяные драконы, прежде жили здесь во фьордах. Так что природы магии Источника Морте и нашей с Ломтиком родственные. То есть, теоретически, мы с малышом попали в нужное место. Если б, конечно, не кое-какие брюнетистые мажоры и непродажные ректора, что, пользуясь служебным положением, приобретают сыночкам магические кормушки. Из дельного, но, увы, нудного до оскомины на зубах рассказа Иири и Изаки сам собой напрашивался вывод. Раз уж я так важна для темных, на меня так и так наложили бы лапу. Но все же было неприятно. Кому понравится, когда его используют вслепую? Чтобы избавиться от неприятного осадка, я принялась расспрашивать о связи мага и Соула. И узнала, что пока Ломтик маленький, мы оба нуждаемся в непрерывном, как можно более тесном контакте. Однако чем старше будет становиться дракошка, тем дальше сможет отлетать, не прерывая нашей глубинной душевной связи. «Именно душевной, не духовной», — поправил меня Иизаки. «Как-никак душа у нас с Соулами, одна на двоих!» И он с нежностью почесал свою золотую ящерку за ушком. Я прыснула. Представилась вдруг, как Ломтик размером с собаку с еще не отросшими крылышками скачет рядом. А потом увиделась вдруг, как летает над головой кругами. Поделившись своими мыслями с Иири, я призналась, что до сих пор не верится, что все это со мной. И что однажды Ломтик произойдет из дракошки в дракона. «Оглянуться не успеешь!» — кивнул куратор. — А на 12-м уровне все еще круче! — подвел он туманный итог своего рассказа. По пути в кампус нас несколько раз остановили. Меня поздравляли с прохождением вступительного, который в Морте патетично звали «кровавой платой за вход». Однако мне казалось, адепты драматизируют, о чем я и сообщала. Нормальный вступительный, если, конечно, тело после него не ныкать где попало. Но тут уж ничего не поделаешь. Как я поняла, это своего рода ритуал, так сказать, боевое крещение Морте. Выслушав несколько чужих историй о поступлении, я еще и порадоваться умудрилась, что легко отделалась. Помимо расспросов и поздравлений, меня останавливали, чтобы рассмотреть дракона поближе. Своих соулов с готовностью и неизменной гордостью тоже предъявляли. В общем, нормальные здесь темные оказались. С большего. Кроме одного. Того самого, что словно ни в чем не бывало, поджидал меня на крыльце кампуса. «Что тебе здесь надо, Петери?» — скривился рыжий. Отвечая, Тим усмотрел не на него, а на меня. «Я хочу получить свою кормушку». «Мало ли, что ты хочешь!» — воодушевленный своими обязанностями куратора, огрызнулся Иири. У нее отвод от хаоса, пока не вникнет. В конце концов, Петери, человек только прибыл, имей ты совесть». «А это еще что?» Не слушая его, Тиму приблизился ко мне вплотную и принялся демонстративно сверлить взглядом карман на груди. Щеки помимо воли вспыхнули, и это не укрылось от некроманта. Уж больно довольной стала его улыбка. «Зачем тебе пропуск в лабиринт, детка?» Неуловимым для глаза жестом он извлек мой пропуск из кармана. «Пых!» – воинственно сжал кулаки дедушка Пых, пуская вокруг поземку, но, подчиняясь моему взгляду, отступил и снег за собой прибрал. Таково было условие комиссии. Дедушка пока на испытательном сроке, и кем бы он ни был, Пых остается на территории Морте, пока безоговорочно меня слушается. «Значит, надо, если дали, сладкий!» В тон Петери ответила я, выхватывая пропуск из его пальцев, и прислушивающиеся к нашей беседе адепты захихикали. «В хаос без меня ни ногой!» – мигом посерьезнел Тиму. «Поняла? Кто бы что ни сказал, лабиринт не игрушки, детка!» «Пройти дай!» «Помнишь наш уговор?» – не унимался темный. «В следующий раз целую тебя в лабиринте!» «Угум! У тебя с юмористически-дебилистической программой на сегодня все? Если да, мы пошли!» «Детка!» – некромант сжал зубы. «Надумаешь сунуться в лабиринт без меня, и одним поцелуем не отделаешься!» «Ого!» – загоготали сзади. «Хотел бы я на это посмотреть!» «Пошел вон!» – отрезала взбешенная я и, обогнув брюнета, хлопнула дверью. Не знаю, чего он добивался, но только что я окончательно утвердилась в мысли, как можно скорее пройти этот клятый малый лабиринт, дабы избавиться от некоторых наглых брюнетистых с замашками альфа-самцов. Тиму Петери. Первой проснулась елка. Она и разбудила его своим кряканьем. Сегодня Соули спала в облике перепончатой галуши. Подскочив в постели, Тиму помотал головой, стряхивая остатки сна и прислушиваясь к истинным ощущениям. Ну точно, не померещилось. Лабиринт! Не может быть! Да нет же! Может, как выяснилось. Севере проникла в лабиринт! Вот что она там забыла! Иномерянка, Светоч, новенькая! Казалось бы, она должна шугаться от хаоса, как чучундра от лучины, а нет. Так ли эта светленькая проста, как кажется? Или как хочет казаться? Да и вообще, раз пошел такой разговор, та ли она, за кого себя выдает? Все это пронеслось в сознании Тиму Петери единой вспышкой калейдоскопом, пока он рассекал слои пространства, ориентируясь на собственноручно, или, правильнее сказать, собственногубно, поставленный на Светошу маячок. «Кто-то что-то не понял?» – проворчал он, заметив впереди хрупкий девичий силуэт. Туули Севери. Он приблизился со спины, бесшумно, как кошка. Горячие мужские ладони сжали плечи. «Знаешь, что бывает с непослушными девчонками темной ночью в страшном и опасном лабиринте?» Темный, как он есть в своем репертуаре. Уверенный, соблазнительный, опасный. Сжав кулаки, я только и могла, что пытаться удержаться на пятом слое хаоса и повторять про себя. «Ты сможешь! Ты выстоишь!» Вот только сейчас все было иначе. Не так, как днем. Пространство буйствовало, сопротивлялось. Сохранять присутствие духа в такой непосредственной близости от Тиму Петери оказалось, ох, как трудно. А стоит допустить малейший прокол, маленькую, малюсенькую, вышедшую из-под контроля эмоцию, и меня выбросит обратно, на первый уровень. «Я вот слышал, одна светлая малышка вышла ночью из общежития, да так и не вернулась, до утра!» Не унимался этот соблазнитель недобитый. «А ты поменьше уши развешивай, не ровен час отвалятся!» Вежливый совет, разбавленный попыткой изобразить равнодушное недоумение. Отчаянной, надо сказать, попыткой. Жалкой даже, чтоб его. А в ответ, насмешливая: «Думал, после сегодняшнего ты перестанешь врать сама себе». «Ну все, Петери, на этот раз нарвался, потому что разозлил. Серьезно. Только попробуй сделать это снова и...» «И что?» Чуть шершавые пальцы Тиму на моей щеке, и голос мой предательски дрожит. «Узнаешь!» «Тогда зачем откладывать, правда? Прямо сейчас и узнаю!» С этими словами темный рывком развернул меня к себе и поцеловал. И без того шаткое пространство поплыло окончательно. Ноги увязли в низшем слое хаоса, Вскоре я уже по пояс барахталась в туманной каше, а вдали зазвучало бесстрастное пение гонга. Не прошла. «Ну, погоди, Петери!» – прошипела я, прежде чем провалиться ниже. «Убью!» «Идет, только если поцелуешь снова!» Издевательски подмигнув, некромант исчез. Это длилось целую вечность. Ну, ночь так точно. Понятия не имею, как умудрилась сигануть на 5-й уровень из комнаты Тиму, но, оказавшись в малом лабиринте, сразу поняла, то было не что иное, как удача, которая, поманив крылом, благополучно меня покинула. Вместе с Пыхом и Иири, которые остались караулить у врат. Куда бы я ни тыкалась, в какую дверь ни шла, за мной неотступно следовал Петери. И да, целовал. Каждый раз. Целовал так, что колени подкашивались, голова шла кругом, а в животе плясали мириады звезд. «Чем сильнее влюблен светоч, тем ярче светит», — хрипло комментировал темный, учиняемый им беспредел. «Ты еще не поняла, что тебе от меня никуда не деться, светленькая?» «Да я скорее сдохну, чем влюблюсь в такого засранца!» «Так уже, детка!» — издевательски хохотнул некромант, предупреждая мою попытку залепить ему пощечину. «Выходит, уже влюбилась? Не рекорд, конечно, но, в принципе, реакция предсказуемая». Не знаю, как я это проделала, но в следующий миг открыла глаза в своей постели. С соседней подушки радостно заверещал ломтик. «Пых!» – раздалось из угла укоризненное. «Пых!» Дедушка был явно не в восторге от того, что бросила его в хаосе. Правда, он быстро сориентировался, вернувшись в комнату следом за мной. «Нет, ну какой все-таки гад!» Взбешенно пробурчала я, запуская руку в коробку с пирожными и протягивая одно Пыху. Повязанная красивыми лентами коробка поджидала меня на тумбочке у кровати еще днем. Комплимент от Морты, видимо. «Пых!» – поблагодарил за угощение новоиспеченный дедушка и смачно захрустел. «Пых!» – согласилась я с ним, откусывая от своего пирожного. «Что сказать, хорошо хоть на адептах здесь не экономят. А на Петере мы управу найдем. Найдем ведь, правда?» «Пых!» – заверил дедушка и, преданно заглядывая в глаза, протянул руку еще за одним пирожным. «Влюбиться в него! Еще чего!» – затолкав в рот остатки пирожного, пробубнила я. «Еще чего не хватало!» – уже прицельно буркнула дедушке, не дождавшись очередного Пыха. Дедушка посмотрел на меня внимательно и промолчал.